Глава 13. Несмотря на то, что мне предстояло танцевать на празднике Дня всех стихий, я как-то не удосужилась поинтересоваться, когда именно этот праздник состоится. Вернее, по словам Глуна, он должен был проходить через 2 недели. А поскольку куратор сообщил мне об этом в воскресенье, я так на воскресенье и рассчитывала. А оказалось, торжество будет в субботу. Причем водники почтят свою великую богиню ранним утром. Днем придет время для богини Земли. Вечер посвятят богу ветра, ну а нашему ваулу отдана ночь. Какой логикой руководствовались другие стихии, выбирая себе время суток, понятия не имею. А с огневиками все ясно. Ведь именно в темноте раскрываются все грани огненной магии. Обо всем этом я узнала от того же Глуна за 2 дня до торжества. Куратор таки изволил часть отведенного под медитацию времени потратить на введение меня в курс дела. Кроме прочего, он также рассказал о том, как мне надлежало вести себя на церемонии. По его словам, появиться в храме огня я должна буду за час до начала торжества. Там, в сопровождении жрецов, надо мною совершат какие-то очистительные ритуальные процедуры и дадут специальную одежду. Лишь после этого можно будет спуститься в главный зал к статуе ваула и пришедшим на церемонию огневикам. Ну а потом торжественно поприветствовать огненного бога и под бой барабанов, наконец, исполнить этот самый танец огня. В общем, ничего особо сложного и страшного. И даже сообщение о том, что праздник пройдет на день раньше, чем я планировала, не расстраивало. Скорее наоборот, потому что... Черт, мне действительно хотелось танцевать для ваула. Вообще, с тех пор, как Шанарин больше не маячила перед глазами, ожидание предстоящего праздника больше не вызывало нервной, злой дрожи. Я приходила в зеркальный зал с улыбкой, а уходила с огромным желанием пуститься в пляс прямо в коридоре. И это было так волшебно, так удивительно. В такие моменты не беспокоил даже тот факт, что после церемонии рыжее чудовище выйдет на тропу войны. А Каст, кстати, данное сестре слово держал, но не без хитрости. Он вел себя так, чтобы у одной иномерянки и мысли о предстоящем кирдыке не возникло, чтобы даже тени подозрения не закралось. Пижон абсолютно ничем не выдавал своих намерений. Но я, разумеется, не обольщалась. Впрочем, и готовиться к войне не спешила. Просто отложила эту проблему на потом. А когда наступило утро Дня всех стихий, и вовсе не до того стало. Причем не только потому, что наступил день, которого я так ждала. Просто утро выдалось призабавнейшим. На рассвете меня разбудил стук в окно. Вообще-то там еще с ночи стучало, но тогда это был просто дождик. А вот теперь в комнате царил полумрак. И я даже не сразу поняла, что происходит. Сонное сознание отказывалось верить, что в окно высоченной башни может кто-то ломиться. Зато у Кузи таких проблем не возникло. Мой котик встрепенулся, растопырил уши локаторы, а потом резко вскочил на все 4, спрыгнул с постели и бросился открывать окно. И вновь мне не удалось увидеть, как у Твира с этой его относительно новой анатомией получается отодвигать щеколды. В темноте даже при сильном желании не разглядеть, а уж с просонья тем более. Но Кузя с задачей справился, и через несколько секунд чердак наполнился запахом дождя, а спустя мгновение раздался возмущенный голос Дорса. «Че, дрыхнешь еще, что ли?» Вот теперь я проснулась окончательно, и, как недавно, Кузя подскочила на постели. Правда, в отличие от Твера, спрыгивать с нее не стала. Наоборот. Рефлекторно подтянула одеяло к подбородку, хотя и спала в пижаме. После этого щелкнула пальцами, заставив вспыхнуть люстру, и во все глаза уставилась на мокрого, но крайне довольного собой блондина в форменном, на этот раз синем балахоне. «Как ты тут?» «Дашь, ты чего?» – перебил водник. «Дождь ведь!» Вспомнилось, как Дорс уходил с моего чердака в прошлый раз, и спирали из дождя, оплетающие его руку. «Так этот водяной лифт, получается, работает в обе стороны?» «Не, ну я не понял. Ты долго валяться собираешься? У тебя вообще-то гости!» С этими словами гость спрыгнул с подоконника и, на ходу стягивая форменный балахон, пошел к дивану. Незамеченный блондином Кузя состроил обиженную моську и полез закрывать окно. Правда, как Твиру удалось снова справиться со щеколдами, я опять не увидела, отвлеклась на Дорса. Под балахоном наводники оказались надеты штаны и безрукавка сизо-голубого цвета. На широком кожаном поясе болталась уже знакомая мне фляга. А еще я увидела его руки. Красивые, загорелые, увитые жгутами мускулов. «О!» – не удержавшись, протянула я и хихикнула. «Решил подбодрить меня утренним стриптизом в честь праздника?» Дорс остановился, обернулся, окинул сидящую на постели меня самым внимательным взглядом и неодобрительно покачал головой. «Даша, Даша, ну какой тебе стриптиз при такой пижаме? Я же предупреждал, носи шелковое кружевное, а ты? Ай-яй-яй, неуд тебе по основам семейной жизни!» Я показала воднику язык. Парень оскалился в ответ и собирался добавить еще что-то, но вдруг застыл, а глаза его стали круглыми-круглыми от изумления. Дорс заметил Кузьму. Твир как раз спрыгнул с подоконника и бодрой походкой направился к блондину. От недавней обиды и следа не осталось. На мордочке котика читалось предвкушение. «Это что?» – выдохнул парень ошарашенно. Ответила ему не я, а Кузя. «Я коти!» И уже заискивающе. «Сало принес?» У Дорса натурально отпала челюсть. «Твир!» Шокированно взирая на меховое бордовое нечто, выдохнул он. «Даша, ты что с ним сделала?» «А что?» Не скрывая недоумения, спросила я. Водник выдержал долгую паузу и... Нет, не ответил. Он заржал. Кузя тут же насупился и повернулся ко мне. «А что я? Я вообще не понимала, что происходит!» Это и озвучила. «Дорс, ты чего ухахатываешься?» Парень не ответил. Он продолжал ржать и тыкать в Твира пальцем. Кузя, в свою очередь, каждый раз отходил в сторону, мол, не на него вообще показывают. Я же по-прежнему сидела на кровати и недоумевала. Потом, когда истерика поутихла, мне все-таки попытались объяснить. «Даш, ты откормленного Твира хоть раз видела? Ну, хотя бы на картинке». Я примерно поняла, куда клонит Дорс, так что насупилась и призналась. «Я собираюсь, но пока откладываю визит в библиотеку. Боюсь, мой интерес к вашей нечисти может вызвать подозрение. Особенно на фоне того, что официально я живу на захламленном чердаке и не жалуюсь». «Ну-ну», – протянул водник. Видно было, что он очень старается вновь не рассмеяться. «Да в чем проблема?» – не выдержала я. «В том, что Твиры обычно принимают очень... как бы тебе сказать, суровую форму», – пояснил Дорс. «Даш, Твир вообще-то чудовище». Один маленький бордовый Кузя неприязненно фыркнул. Ну и я вместе с ним. Да, я прекрасно помню про шипы и ядовитые клыки, о которых вещал Каст. Но также знаю и еще кое о чем. «Твир может принять любую форму», — сказала я. «Вот он и принял. Выбрал образ, который приятен хозяйке, то есть мне». «Да, я вижу». Водник ухмыльнулся. «И кто же он у тебя? Я таких животных раньше в глаза не видел». Я лукавить не стала, сказала как есть. Ушастый лис. «Я коти!» Тут же возмутился Кузьма. «Коти!» Пришлось перейти на шепот. «Он ушастый лис, который считает себя котиком». «А котик это что?» Спросил Дорс недоуменно. «Ну, протянула я, не зная, как объяснить это парню из мира, где коты не водятся. Слов «няшка» и «мимими» он ведь тоже не знает, а других точных слов и не подобрать». И тут в наш междусобойчик вмешался сам объект обсуждения. «Ты сало принес?» Тронув лапкой Дорса, повторил Кузьма. «Извини, друг, но нет», — развел руками блондин. «Я ж так на 5 минут, а не в засаду». Ответом Дорсу стало предельно печальное и безумно выразительное. Я не выдержала и хихикнула. Кузя выглядел в этот момент так трогательно и мило. «Дашка, ты ненормальная», — заключил водник. «Это ж надо такую возможность получить и так ее профукать». «Это еще почему?» — возмутилась я. «Да потому что Твиров выводили не только для присмотра за порядком в доме, а в первую очередь для того, чтобы этот дом защищать. сообщил Дор со вздохом. «Понимаешь, Даш, это был своеобразный магический эксперимент по созданию сильных, яростных охранников. И он настолько удался, что твиры в большинстве своем не пожелали подчиняться даже потенциальным хозяевам. Почему, думаешь, их уничтожать-то стали? Откормленные твиры — бойцы. А от кого может защитить этот?» Парень кивнул на опечаленного отсутствием угощения Кузю. «Этот Кати?» Я задумчиво поджала губы. Слова Дорса многое объясняли, однако, несмотря ни на что, с мнением водника о загубленной возможности я была не согласна. Твир меня устраивал именно таким, забавным и дружелюбным. И видеть вместо этого здоровую злобную мерзость совершенно не хотела. Ну а в том, что касается защиты, я хитро улыбнулась котику и спросила. «Кусь, а Кусь, тебе не кажется, что кто-то слишком много себе позволяет?» Печаль с Кузьмы как ветром сдула. Он грациозно поднялся на все четыре лапки и уставился на водника. «Так, подождите», — мгновенно отреагировал Дорс. «Я не хочу проверять на себе боевые способности этой мелочи». Мелочь нарочито грозно зарычала, а я не удержалась от подколки. «Кузенька, ты сало хотел? Вот там, у нашего гостя, сзади, пара граммов, кажется, есть». «Сало?» Искренне возмутился водник, хватаясь за ремень. «У меня? Так, Кузьма, подожди. Я ей сейчас кое-что покажу и продолжим». До показов и ощупываний, конечно, не дошло. Просто похихикали, как всегда, и в результате Дорс счел свою миссию выполненной. Оказалось, он пришел для того, чтобы поднять мне настроение и пожелать удачи. А увидеться за завтраком не получилось бы. Водники всем факультетам отправлялись в город веселиться. Честно говоря, такая забота была приятна. Хоть кто-то, не считая Кузи и Зябы, желал мне удачи. И, кажется, на Паларе у меня все-таки появился один настоящий друг. Тот, кому не лень отложить дела и примчаться с утра пораньше просто для того, чтобы сказать «все будет хорошо, ты справишься». Это дорогого стоит.